Сонет 61. Ты ль требуешь, чтоб я, открывши очи, их длительно вперял в тоскливый мрак? Чтоб призрак, схож с тобой средь ночи, меня томил и мой тревожил зрак? Иль дух твой выслан, чтобы ночью черной от дома далеко за мной следить и уличить меня в вине позорной, в тебе способной ревность разбудить? Нет, велика любовь твоя, но все же не столь сильна, нет. То любовь моя сомкнуть глаза мне не дает на ложе, из-за нее, как сторож, мучусь и я. Ведь ты не спишь, и мысль меня тревожит, что с кем-то слишком близко ты, быть может.